Матеевская, редактор проекта «Арзамас», и я очень рада вам рассказать, что мы начинаем второй сезон подкаста «Вашими молитвами». Это подкаст, в котором историки, антропологи, религиоведы, а иногда даже проповедники рассказывают, как и зачем люди разных культур, эпох и конфессий обращаются к высшим силам. И, конечно, обычно в наших выпусках речь идет не только о текстах самих молитв и заговоров, но и о тех людях, которые их произносили, а иногда произносят и сегодня. И в первом выпуске этого сезона мы отправляемся на Северный Кавказ, в междуречье Терека и Кумы. Этнолог и исламовед Ахмед Ярлыкапов рассказывает о песенке, которую поют дети у кавказского народа нагайцев. Нагайцы окончательно приняли ислам в XIV веке, но эта песенка сохранила следы древнего, еще доисламского обряда вызывания дождя. Уп-уп, андыршопай, ямгыр яусын, андыршопай, бежен толсын, андыршопай, арпадан, бидайдан, тілейміз Құдайдан. Оп-оп, андыршопай, пусть дождь пойдет, андыршопай, ячменем, пшеницей, пусть наполнится сапетка, просим мы у Бога. Уп-уп, андыршопай, андыршопай, ямгыр яусын, балда шарлақ аусын, өлгін елан тірілсін, өлін биік өссін. Оп-оп, андыршопай, пусть дождь пойдет, андыршопай. Пусть на сады опрокинутся облака, пусть оживет умершая змея, пусть трава растет высоко. Уп-уп, андыршопай, яу-яу, ямгур, яу-яу, берекет болсын ерден, куй-куй, ямгур, куй-куй, бидай болсын белден. Оп-уп, андыршопай, лей-лей, дождь, лей-лей, пусть достаток будет от земли, лей-лей, дождь, лей-лей, пусть по пояс будет пшеница. Это молитвенное обращение читали, как правило, женщины или дети, которые устраивали обряд вызывания дождя у нагайцев. Этот именно текст с таким вот основным героем андыршопаем читали каранагайцы. Каранагайцы — это группа нагайцев, которая проживает на Северном Кавказе, в Ногайской степи, междуречья Терека и Кумы. Нагайцы — это тюркоязычный народ. Сегодня нагайцев насчитывается в России чуть больше 100 тысяч. Вообще в мире точных цифр никто не знает. Где-то вот до 1 миллиона. В основном живут на территории Ближнего Востока, в основном Турция. Это в недавнем прошлом кочевой народ. И вообще нагайцы, конечно, народ, который имел очень много разнообразных контактов с разными народами, потому что они, как я сказал, уже кочевники, потомки кочевого населения Золотой Орды, потом уже Ногайской Орды. И вот как таковые они контактировали и с народами индоевропейскими, и с народами кавказскими. И вот это, конечно же, очень сильно отразилось и на обрядности ногайской, и на том, к кому они вот во время разных обрядов обращаются и так далее. Вот этот обряд вызывания дождя, он интересен тем, что здесь участвует кукла, чучело. Его изготавливали, как правило, из лопаты деревянной, которой приделывали как бы руки с горизонтальной перекладиной прибитой, и одевали в вывернутую наизнанку женское платье, платок вот темного цвета. И вот дети, женщины носили это чучело из дома в дом, обходили каждый дом, их одаривали разными продуктами, все это собиралось для совместной трапезы, которая затем устраивалась и в которой тоже участвовали женщины и дети. Заканчивалось все шуточным обливанием водой и бросанием вот этого самого деревянного чучела, которое тоже называлось андыршопай, в воду. Нагайцы являются мусульманами-суннитами, но при этом у нагайцев сохраняется очень много таких вот верований, которые относятся к пласту так называемого народного ислама, которые уходят своими корнями в ту доисламскую глубину. Они бытуют до сего дня. В частности, то молитвенное обращение, которое сегодня мы разбираем, оно было записано в советские годы нагайским этнографом Рамазаном Хусиновичем Кирейтовым. Сегодня это все сохраняется. Единственное, что в основном обряд сегодня проводят дети. И фактически, конечно же, обряд становится детской игрой, да, своего рода. Шутливое обливание водой и так далее. Но в эту игру очень охотно включаются и женщины. И сохраняется вот это вот обращение, которое сегодня превратилось фактически в такую вот детскую песенку. Чем интересен этот обряд и чем интересно само это молитвенное обращение? В первую очередь, вот этим самым персонажем, да, Андершопай, к которому обращаются те, кто устраивает этот обряд вызывания дождя. Как вы заметили, это двойное, да, имя, Андер и Шопай. Крайне интересно то, что вот первая часть, Андер, здесь мы с вами видим, что в ногайских представлениях удивительным образом сохранилось имя индоевропейского громовника Индры, который вот у иранцев назывался Андра. Я думаю, что вот в этой иранской форме Андра это имя и перешло к ногайцам как Андр. А с другой стороны, вот Шопай — это уже имя кавказского громовника, который по-разному назывался. У кабардинцев Шопа, например, у осетин Цоппай. И удивительным образом у ногайцев эти имена соединились, и образовался вот такой вот двойной громовник, да, то есть, с одной стороны, с корнями в культуре у индоевропейских народов, с другой стороны, корнями в культуре у кавказских народов. В самом этом действии дети, женщины таскают эту куклу, читают вот это молитвенное обращение к Андершопаю, и затем эту куклу в конце обряда бросают в воду. Здесь очень интересным образом отразилось индоевропейское представление, индоевропейский миф о борьбе громовника со своим противником, змеей. Когда громовник уничтожает змея, и в итоге этого поединка высвобождается вода, которую перекрывает этот самый змей, и идет дождь. Здесь как раз-таки то, что делают ногайские дети, женщины, они фактически своими действиями этот самый змееборческий миф воспроизводят очень интересным образом. И я прошу обратить внимание на слова, которые есть в этом молитвенном обращении. «Пусть оживет умершая змея». Даже вот в самом этом тексте, который из молитвенного обращения сегодня, например, уже превратился в такую вот детскую песенку. Все в шутку делается, это шутливый обряд такой. Но сохраняются древние, очень древние представления. Да? Пусть оживет умершая змея. Потому что вот в том самом змееборческом мифе, да, громовник убивает своего противника, змею, но затем эта самая умершая змея, она оживает. Это тоже ведь очень древнее представление, очень древний миф об умирании и оживании. В индоевропейской культуре, поскольку главный громовник, вот этот вот самый персонаж, умирающий и воскресающий, он превратился в его противника, он превратился в злобного змея. Но на самом деле изначально вот в глубине мифа это такое божество плодородия, да, умирающее и затем воскресающее. И таким вот образом в этой самой ногайской песне, в ногайском молитвенном обращении, используемом во время обряда вызывания дождя, сохранился в том числе и вот этот вот очень глубокий миф о божестве плодородия, умирающем и воскресающем. «Пусть оживет умершая змея», — говорят женщины и дети, когда устраивают обряд вызывания дождя. В Ногайской степи резко континентальный климат. Летом бывает ужасно жарко. Иногда на солнце термометр зашкаливает за 50 градусов, и порой не бывает дождя не то что несколько недель, несколько месяцев. Степь полностью выгорает. И отсюда, конечно же, огромное количество вот обрядов вызывания дождя, которые мусульманские, которые восходят корнями в древность, вот как этот обряд Андершопай. И я рос в Ногайской степи, хоть это были какие-то советские атеистические времена, но, опять же, дождь нужен всем. И в советские атеистические времена ногайцы также охотно устраивали обряды вызывания дождя. Я очень живо помню, как мы вот точно так же распевали песни, обливались водой. Я живо помню, как я однажды участвовал в обряде вызывания дождя, устроенном сообществом таким религиозно настроенным нашего села. Для меня все было интересно, все было внове, но самое живое мое детское воспоминание — это то, что после того, как мы устроили этот обряд, буквально на следующий день пошел дождь. И это было просто прекрасно. Андершопай, ямгур яусын, Андершопай, бежен толсын, Андершопай, арпадан, бидайдан, тілейміз Құдайдан. Андершопай, Андершопай, ямгур яусын, балда шарлақ аусын, Это был первый выпуск второго сезона подкаста «Вашими молитвами». Спасибо Ахмету Ярлыкапову, а также автору идеи Кириллу Головастикову, редактору Дмитрию Голубовскому, звукорежиссеру и автору нашего нового джингла Ивану Бушуеву, звукорежиссеру Арсену Степаняну, выпускающему редактору Екатерине Тарасовой, фактчекеру Юлии Гизатуллиной и расшифровщику Ивану Воловику, а еще студии звукозаписи Epic Production, автору обложки Марии Касаткиной, фоторедактору Наташи Карельской, корректору Дарьи Гоголевой, редактору соцсетей Марии Плевицкой и всем-всем нашим подписчикам. Меня зовут Ирина Калитеевская, и в следующий раз, ровно через неделю, мы поговорим о еврейской поминальной молитве, которая называется «Кадиш». До встречи!